спросонье, тем более, что стояла ночь, луна светила тускло. Он не заблудился, он искал, и так как он не находил того, что искал, поиски его превратились в блуждание в темноте. Среди ночного безмолвия, ведя под усы свою ослицу, бродил он по волнистой равнине лугов и пашен, на которую глядели едва различимые при свете звезд горы, и думал, где же могут быть братья? Ему попадались, правда, овечьи загоны, где стоя спал скот. Но было неизвестно, и Яковлевы ли это овцы, а людей кругом не было, тишина стояла поразительная. Вдруг он услыхал голос. Его спрашивал человек, чьих шагов у себя за спиной он не слышал, но который догнал его и оказался с ним рядом. «Иди он навстречу Иосифу», тот бы спросил его. А так незнакомец не дал спросить себя и спросил сам, «Кого ты ищешь?» Он спросил не «чего ты ищешь», а сразу «кого ты ищешь?» И возможно, что отчасти эта решительность вопроса определила довольно ребяческий и необдуманный ответ Иосифа. К тому же голова у мальчика изрядно устала, и он так обрадовался встрече с человеком среди этой окаянной ночи блужданий, что тотчас же, только потому что это был человек, сделал его объектом простодушно-ласкового и нелогичного доверия. Он сказал, «Я ищу своих братьев. Скажи мне, милый человек, прошу тебя, где они пасут скот?» Милый человек не подосадовал на наивность этого вопроса. Как бы не замечая ее, он не стал указывать ищущему на недостаточность его данных. Он ответил, «Во всяком случае, не здесь и не поблизости». Иосиф в замешательстве поглядел на него сбоку. Он видел его довольно хорошо. Незнакомец не был еще настоящим мужчиной, он был лишь на несколько лет старше Иосифа, но выше его ростом, пожалуй, даже долговяз. Одет он был в холщовую без рукавов рубаху, мешковато подобранную поясом, чтобы не мешать при ходьбе коленям, и в короткий, накинутый на одно плечо плащ. Голова его, покоившаяся на несколько раздутой шее, казалась по сравнению с ней маленькой. Каштановые волосы, падая наискось, закрывали части лба до надбровья. Нос у него был большой, прямой и крепкий, расстояние между носом и маленьким красным ртом очень незначительно, а углубление под нижней губой настолько плавно и велико, что подбородок выдавался каким-то шарообразным плодом. Он несколько жеманно склонил голову к плечу и через плечо сверху вниз, с вялой вежливостью, глядел на Иосифа довольно красивыми, но лишь едва открытыми глазами, тем сонливо-туманным взглядом, какой появляется у человека, когда он перестает моргать. Руки у него были округлые, но бледные и довольно дряблые. Он носил сандалии и опирался на палку, которую явно сам вырезал себе на дорогу. «Во всяком случае, не здесь», — повторил мальчик. «Как же так? Ведь, уходя из дому, они вполне определенно сказали, что направляются к Шекему. Ты их знаешь?» «Поверхностно», — отвечал спутник. «Насколько это необходимо? Нельзя сказать, чтобы я был с ними очень близок, о нет. Зачем ты их ищешь?» «Потому что отец послал меня к ним передать им привет и последить у них за порядком». «Скажи на милость». «Значит, ты посыльный». «Я тоже посыльный, я часто шагаю со своим посохом по чему-либо поручению, но кроме того, я проводник». «Проводник?» «Да, конечно. Я провожаю путников и указываю им дорогу. Это мое ремесло. И поэтому я и заговорил с тобой, и задал тебе вопрос. Я увидел, что ты ищешь напрасно. Кажется, ты знаешь, что моих братьев здесь нет. Но знаешь ли ты, где они?» «Думаю, что да. Так скажи мне, тебе очень хочется к ним?» «Конечно, мне хочется добраться до цели, а цель моя — братья, которым послал меня отец. Ну что ж, я ее укажу тебе, твою цель. Когда я в прошлый раз проходил здесь по своим посыльным делам, я слышал, как братья твои говорили, «Пойдемте для разнообразия к Дафану, счастью овец». «К Дафану? А почему бы и не к Дафану? Так им вздумалось, так они и сделали». Пастбища в долине Дафана сочные, а люди, что живут там на холме, любят торговать. Они покупают жилы, молоко и шерсть. Почему ты удивляешься? Я не удивляюсь. Ничего удивительного тут нет, но это не везение. Я был уверен, что найду братьев здесь. «Ты, видимо, не знаешь, — спросил незнакомец, — что не всегда все делается по твоему желанию. Ты, по-моему, маменькин сынок».